27. Я выбежал в коридор, пытаясь догнать маму, но она уже бежала вниз по лестнице. Думаю, на этот раз она действительно была расстроена. В комнате Лили раздался негромкий щелчок. Я знал, что это значит. «Лили!» — позвал я, подходя к ее комнате. Открыл дверь и вошел внутрь. «Я знаю, ты все слышала». «Так тебе и надо», — сказала она. Она сидела на кровати, прижимая мистера Хопса. Он снова был целым, но на белой шерсти был виден серый шов. «И кто разрешил тебе заходить в мою комнату?» Я закрыл за собой дверь и тихо проговорил. «Мне нужно рассказать тебе кое-что о Стиве». «Что? Что он плохиш?» — спросила она, вставая с кровати. За ее спиной сидел Стиви. «Ты уже рассказывал мне об этом вчера. Он неплохой. Он мой друг». «Послушай», — сказал я. «Стиви бродит по ночам и оставляет эти страшные символы в моей комнате. Я думаю, он проклят. Он разорвал мистера Хопса, чтобы сделать один из таких символов». Лили подошла к тумбочке, взяла Стиви и крепко обняла его свободной рукой. «Стиви никогда бы не причинил вреда мистеру Хопсу». «Это правда», — сказал я. «Ты должна мне поверить. Просто отдай его мне, и я от него избавлюсь». «Я так и знала, что ты пытался украсть Стиви. Я расскажу маме и папе, что у тебя есть секретный телефон». «Нельзя позволить ей этого сделать». «Подожди! Нет!» — сказал я, вытаскивая телефон. «На телефоне установлен Майнкрафт. Если ты мне расскажешь, я дам тебе поиграть». Она посмотрела на меня так, словно не поверила. «Послушай», — сказал я и подошел к ней, запуская игру. Она отступила на один шаг назад. «Я не буду забирать твою игрушку». «И не надо! Я закричу!» — сказала она, приближаясь ко мне с мистером Хопсом и Стиви в руках. «Вот, видишь?» Я показал ей игровое меню. Ее глаза расширились. «Хочу поиграть. Прямо сейчас!» Потребовала она. «Ладно, хорошо», — сказал я. «Могу я взять Стиви?» «Нет». «Хорошо, хорошо», — сказал я, открывая меню, чтобы создать для нее новый мир. Вот тогда-то я и увидел мир Феликса. Я удалил его, потому что он был страшным, но каким-то образом он вернулся. Протянул я, не зная, что делать. «Ну же, отдай мне телефон». «Хорошо, просто нажми сюда, чтобы создать новый мир. Не заходи в те, которые там уже есть. Это мои». Соврал я и отдал ей телефон. Она усадила мистера Хопса и Стиви к себе на кровать и стала играть. «Я тебе прощаю. Можешь идти», — разрешила она. Не сказав больше ни слова, я вышел из комнаты. Мне придется вернуться попозже, чтобы забрать Херобрина и избавиться от него. А пока у меня было еще одно дело. Я хотел прочитать запись о призраке номер 4.